Для радиоастрономических наблюдений Луна представляет не меньше преимуществ, чем для оптических. Современный радиотелескоп – это прежде всего антенна, большие размеры которой и определяют все рабочие характеристики радиотелескопа. На Земле из-за огромного веса металлоконструкции антенны и требований к прецизионности механизмов ее поворота уже достигнут практический предел чувствительности и разрешающей способности этих сооружений. Пониженная в 6 раз сила тяжести на Луне во многом снимает эту проблему. Кроме того, в земных условиях работа радиоастрономов затрудняется обилием радиопомех из-за электрических разрядов в атмосфере и множества радиопередающих и электротехнических устройств, создающих интенсивный фон радиопомех. Расположение радиотелескопа на обратной стороне Луны кардинально решает и этот вопрос. Еще одна заманчивая перспектива радиоастрономии связана с возможностью использования двух радиотелескопов. Одного на Земле, другого на Луне в качестве радиоинтерферометра. Системы, позволяющей резко повысить разрешающую способность. Использование этого приема в земных условиях позволило получить радиоизображение крупных деталей поверхности Венеры, недоступных для дистанционных оптических наблюдений из-за ее мощного облачного слоя. В земных условиях использование этого принципа ограничено диаметром земного шара. Установка радиотелескопа на Луне позволит увеличить базу. Расстояние между двумя радиотелескопами до 384 тысяч километров и резко повысить разрешающую способность всей системы. Несмотря на то, что теория относительности давно общепризнана, вопрос о экспериментальном подтверждении и уточнении числовых коэффициентов, лежащих в ее основании, не перестал быть актуальным. Одним из аспектов такого уточнения является регистрация величины отклонения световых лучей от удаленных звезд под действием гравитационного поля Солнца. В земных условиях подобные измерения возможны только во время полных солнечных затмений, и их точность ограничена явлениями рассеяния и рефракции света в атмосфере. При помощи лунного телескопа, снабженного экраном, закрывающим светящийся диск Солнца, такие измерения можно проводить в любое время. Расширить перечень исследований, которые удобно выполнять с поверхности Луны, можно и далее. Однако, прежде чем покончить с этим вопросом и перейти к другой теме, следует подчеркнуть, что очень перспективным является изучение с Луны нашей родной планеты – Земли. Преимущество исследований земной поверхности с далеких расстояний, что позволяет воспринимать ее в обобщенном виде, стали очевидны после получения первых глобальных фотографий Земли с помощью космических аппаратов. Хорошо известно, как много информации нам могут дать глобальные изображения о геологическом строении, общей картине циркуляции атмосферы, ледовом покрове, загрязнении атмосферы и океана Земли в целом. При следующем шаге в изменении масштаба наблюдений. При наблюдениях поверхности Земли с Луны следует ожидать новых открытий. Организация на Луне обсерваторий для постоянного наблюдения за Землей позволяет проводить систематический оперативный анализ метеорологической обстановки на земном шаре в целом, эффективно изучать процессы, протекающие в атмосфере, и их связь с солнечной активностью. При регистрации теплового излучения с длинами волн 3,6, 14,7 микрометра можно практически мгновенно получать картину распределения температур в верхних слоях тропосферы на полушарии в целом, а при регистрации излучения в диапазоне 9,4–9,8 микрометра температуру озонового слоя земной атмосферы.